Как использовать бомбочки-гремучки? Я знаю, что у нас мало времени. Рука тянется в карман за набором для выживания, мысленно перебирая его содержимое и не нахожу ничего подходящего. Меня уже охватывает паника, но тут в голове звучит голос Сильвии. «Никогда не прекращай попыток. Ни за что не сдавайся». Правило номер 5. Снимаю рюкзак, открываю его. Внутри кое-какая еда, бутылка воды, самоучитель Сильвии, передняя обложка которого загнулась треугольником, и все. А нет, еще пакетик от Анвара. В суматохе последних дней мне и в голову не пришло проверить, что такое он туда положил. Достаю шуршащий пакетик, разворачиваю. Легкая коробочка в оранжевой обертке. Бомбочки-гремучки. Так, вспомним, что Анвар рассказывал мне о них. Это завернутая в бумажке смесь дробленого гравия и крохотного количества взрывчатки. Если бросить бомбочку на землю, раздастся громкий треск. Оглядываю ствол дерева, вижу, как дрожат кусты. Цепочка серых направляется к нам оттуда. Вон там растет буковое дерево. Пожалуй, оно стоит на подходящем расстоянии от нас. Срываю обертку. Запускаю руку в коробочку, бомбочки, напоминающие маленькие вишенки, лежат на слое опилок, которые разлетаются в стороны, когда я зачерпываю горсть. Придется как следует размахнуться, чтобы бросить их прямо в цель. Более того, я должен сделать это в нужный момент и ни секунды позже. Серые все ближе. Остаются считанные мгновения. Они уже почти у букового дерева. Подкидываю гремучки высоко в воздух, чтобы они пролетели над подлеском. Волнуюсь, сумею ли метнуть достаточно далеко, ведь я с малых лет не умею хорошо бросать. К счастью, бомбочки взмывают ввысь и с треском падают на ствол бука. Они ударяются о ствол и взрываются. Одна за другой. Звук привлекает внимание серых, и те прекращают бежать. «Не шевелись!» — командую Стиву шепотом. «Им тоже скажи!» Стив кивает и передает сообщение остальным. Я вижу, как Ангарат прикусывает губу. Джули раскраснелась от беспокойства, но она молчит. Серые разбрелись в стороны от букового дерева. Они ищут, что взорвалось. Ищут того, кто поднял шум. Нам остается только затаиться и ждать. «Думаете, они ушли?» — нарушает молчание Ангарат. Ее голос такой тихий, что больше похож на шелест ветерка в листве. Не отходя от дерева, за которым мы прятались, я смотрю по сторонам. Солнце опять палит, как ненормальное, а серых нигде не видно. «Похоже на то», — негромко отзывается Стив. «Ну, идем дальше. Как вы там?» «Ангарат на что-то наступила и поранила ногу», — вздыхает Джули. «Рану нужно промыть и перевязать». «Ну что я за растя? Поставила аптечку в машине». «У меня есть кристаллы Конди», — сообщаю я, доставая из кармана набор для выживания. «Они действуют как антисептик». «Кристаллы Конди?» Джули не верит своим ушам. Отклеиваю изоленту от жестянки, выкладываю содержимое. Из маленького пакетика высыпаю несколько крупинок. Заливаю их водой, размешиваю. Раствор получается ярко-розовым. Значит, я все сделал верно. «Билли», — говорит Джули, — «это здорово, это невероятно. Даже не знаю, что бы мы делали, если бы у тебя не...» Ангарат пытается улыбнуться мне. Думаю, она тоже добавила бы что-нибудь к словам матери, если бы ей не было так больно. «Да ну, пустяки. Просто повезло, что они оказались в моем наборе». «Дело не только в кристаллах», — качает головой Джули. Внезапно она наклоняется ко мне и порывисто обнимает. «Билли, ты герой!» — сдавленно подтверждает Ангарат. «Если бы ты их не отвлек, они подошли бы прямо к нам». «Чертовски меткий бросок!» — хвалит Стив. «Шикарный!» — подхватывает Ангарат. «Откуда ты взял эти взрывающиеся штуки?» «Анвар дал». Я улыбаюсь, предвкушая, как расскажу другу, как использовал бомбочки-гремучки. В следующий миг задаюсь вопросом, увидимся ли мы еще когда-нибудь, и душу охватывает леденящий страх. Тем временем Джули не сводит с меня взгляда. «А сейчас ты наколдовал антисептик, словно из ниоткуда. Не знаю, что сказать. Что там еще у тебя в волшебной жестянке? — спрашивает Ангарат, глядя на спички, обмакнутые в воск и ставшие водонепроницаемыми. — Да ну! Ерунда всякая, для выживательства! — пожимаю плечами и стараюсь не замечать, что Стив отвернулся. — Стив, скажи что-нибудь, — окликает его Джули. — Ты согласен, что Билли спас положение благодаря набору для выживания? В нем много полезных вещей, которые непременно нам пригодятся. — Да ну! Ерунда, — повторяю я. Стив поворачивается к нам, наклоняется и бегло оглядывает содержимое коробочки. Я задерживаю дыхание. — Нам лучше и двигаться дальше, — говорит он. — Ты можешь идти, Ангарат? Он встает к нам спиной и смотрит вдаль. — Думаю, нам следует пойти в ту сторону. Стив не желает соглашаться, что от набора есть прок. И знаете почему? Потому что до сих пор считает все, чему научила меня Сильвия, бесполезными глупостями. Изрекаю я громко и отчетливо. Стив мгновенно поворачивается ко мне и напряженным тоном произносит. — Все не так просто, Билли. Все не так просто, как ты думаешь. — Да ну! И как же все обстоит на самом деле? Начав что-то бормотать, он осекается и затем глядит мне в глаза и изрекает. — Ты такой же, как она. Ты наседаешь, наседаешь и наседаешь, но иногда это наседание заводит слишком далеко. Я пытаюсь сглотнуть огромный комок, который внезапно вырос у меня в горле. Отчаянно моргаю, стараясь не расплакаться. Джулия и Ангарат неловко отводят взгляд. Стив отходит на несколько шагов и, словно нашего разговора не было, указывает на одну из тропинок. «Думаю, нам сюда». Ночью мне не спится. Джулия и Стив настояли, что они останутся и будут дежурить, а мы с Ангарат должны поспать. Проснувшись посреди ночи, я обнаруживаю, что они оба тоже заснули. Что ж, вахту придется нести мне. Сажусь, внимательно смотрю по сторонам и прислушиваюсь к малейшим шорохам. После нашей со Стивом ссоры Ангарат пыталась поговорить со мной, но я упрямо шагал вперед один, силясь распутать клубок чувств, которые бурлили в душе. Среди них было и разочарование от того, что Стив отказывался признать, что Сильвия не зря учила меня навыкам выживания, и постоянное беспокойство о том, в безопасности ли Сильвия, или ей что-то угрожает, и гнетущее сомнение, которое я так долго отгонял. Если Стив действительно не любит Сильвию, то и я не могу вызывать у него симпатии, ведь я ее ребенок. Именно эта мысль свербит в моей голове, когда я, наконец, опять ложусь и закрываю глаза.